сие святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Жил патриарх в прежнем помещении московских архиереев в Троицком подворье Сергиевской лавры. У Троицы на Самотеке. Этот скромный, хотя и просторный дом имел крестовую церковь, где монахи Сергиевской лавры ежедневно совершали положенное по уставу богослужение. Рядом с алтарем помещалась небольшая моленная, уставленная иконами. В ней патриарх и молился во время богослужения, когда не служил сам. Но служить он любил и часто служил в своей крестовой церкви. Дом был окружен небольшим садиком, где патриарх любил гулять, как только позволяли дела. Здесь часто к нему присоединялись и гости, и близко знакомые посетители, с которыми велась приятная задушевная беседа, иногда до позднего часа. Садик уютный, плотно отделенный от соседних дворов, но детишки соседей взбирались иногда на высокий забор, и тогда патриарх ласково отделял их яблоками, конфетами. Стол патриарха был очень скромный. Черный хлеб подавался по порциям, часто с соломой, картофель без масла. Но и прежде Преосвященный Тихон был совсем не взыскателен к столу, любил больше простую пищу, особенно русские щи да кашу. Начались трудные времена для церкви. Отбирало церковное имущество, имели место преследования и массовое истребление духовенства. Со всех концов России приходили к патриарху известия об этом. Для спасения тысяч жизней и улучшения общего положения церкви патриарх принял меры к ограждению священнослужителей от чисто политических выступлений. 25 сентября 1919 года, в разгар уже гражданской войны, он издает послание с требованием к духовенству не вступать в политическую борьбу. Отсутствие враждебности к существующей государственной власти и призыв к гражданской лояльности стали свойственны посланиям патриарха задолго до того, как стало ясно, что большевики победят в гражданской войне. Осенью 1919 года, 30 сентября, белые войска взяли Орел. Многие уже ждали их прихода в Москву. В это время исход борьбы было трудно предугадать, но именно тогда появляется воззвание патриарха Тихона, обращенное к русскому духовенству. Вот его слова. «Блюдите себя от творящих распри и раздора. Уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях. Повинуйтесь вашему человеческому начальству в делах внешних. Не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрительность советской власти. Подчиняйтесь ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию, ибо Богу по апостольскому наставлению должно повиноваться более, чем людям». Таким образом, патриарх Тихон в этот решающий момент войны выразил верность принципу невмешательства церкви в политическую борьбу при сохранении своей внутренней свободы. Патриарх искренно и прежде всего сам отрекся от всякой политики. Когда отъезжающие в добровольческую армию просили тайного благословения вождям белого движения, патриарх твердо заявил, что не считает возможным это сделать, ибо, оставаясь в России, он хочет не только наружно, но и по существу избегнуть упрека в каком-либо вмешательстве церкви в политику. На основании циркуляра комиссариата юстиции от 25 августа 1920 года власти на местах проводили полную ликвидацию мощей. Такие действия еще ранее в обращении святейшего патриарха в совнарком были квалифицированы как нарушение декрета об отделении церкви от государства. Летом 1921 года разразился голод в Поволжье. В августе патриарх Тихон обратился с посланием о помощи голодающим, направленным ко всем русским людям и народам Вселенной, и благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления, рекомендуя контроль верующих над их использованием. Однако, позднее, по постановлению ВЦИК 23 февраля 1922 года, изъятию подлежали все драгоценные предметы. Таким образом, речь шла об изъятии предметов, имеющим сакральный характер в православной церкви, что по церковным канонам рассматривается как святотатство. 73-е апостольское правило. Естественно, патриарх не мог одобрять такого полного изъятия, тем более, что у многих возникли сомнения в том, что все ценности пойдут на борьбу с голодом. На местах насильственное изъятие вызвало повсеместное народное возмущение. Произошло до 2000 процессов по России и расстреляно было до 10 000 верующих. В связи с этим расстрелян был и петроградский митрополит Вениамин, как было уже сказано. Послание патриарха было расценено как саботаж, и в связи с этим он находится в заключении с апреля 1922 года по июнь 1923 года. По делу над группой московских священников об изъятии церковных ценностей самого патриарха неоднократно вызывали на суд в качестве главного свидетеля. Вот описание очевидца, допроса патриарха и поведение обвиняемых и слушателей. Когда в дверях зала показалась величавая фигура в черном облачении, сопровождаемая двумя конвойными, все невольно встали, все головы низко склонились в глубоком почтительном поклоне. Святейший патриарх спокойно величаво осенил крестом подсудимых и, повернувшись к судьям, прямой, величественно строгий, опершись на посох, стал ждать допроса. «Вы приказывали читать всенародно ваше воззвание, призывая народ к неповиновению властям?» — спросил председатель. Спокойно отвечает патриарх. «Власти хорошо знают, что в моем воззвании нет призыва к сопротивлению властям, а лишь призыв сохранить свои святыни, и во имя сохранения их просить власть дозволить уплатить деньгами их стоимость и, оказав тем помощь голодным братьям, сохранить у себя свои святыни. А вот этот призыв будет стоить жизни вашим покорным рабам», и председатель указал на скамью подсудимых. Благостно любящим взором окинул старец служителей алтаря и ясно и твердо сказал: «Я всегда говорил и продолжаю говорить, как следственной власти, так и всему народу, что во всем виноват я один, а это лишь моя Христова армия, послушно исполняющая веление ей Богом посланного главы. Но если нужна искупительная жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова», — тут голос патриарха возвысился, стал слышен во всех углах громадного зала, и сам он как будто вырос, когда, обращаясь к подсудимым, поднял руку и благословил их, громко, отчетливо произнося: «Благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть за Него». Подсудимые опустились на колени. Допрос патриарха был окончен. Заседание в этот вечер более не продолжалось. Благодатная сила благословения Святейшего видна из последующих событий. На рассвете 25 апреля 1922 года был вынесен приговор. 18 человек к расстрелу, остальные к различным срокам каторги. На предложение председателя просить высшую власть о помиловании было отвечено горячей речью протоиерея Заозерского и отказом от лица всех приговоренных. Только вздох пронесся по залу при объявлении приговора. Ни стона, ни плача. Приносилась великая искупительная жертва за грехи русского народа. И безмолвно разошелся народ. Было уже светло. Солнце всходило, когда раскрылись тяжелые двери суда, и приговоренные смертники, окруженные лесом штыков, показались на площади. Шли с непокрытыми головами, со скрещенными на груди руками со взором, поднятым высоко к небу, туда, где ждет их благостный Искупитель мира, где все прощено, все забыто, где нет ни страдания, ни зла. И громко ликующе лилась их песнь: «Христос воскресе из мертвых». На долю патриарха Тихона выпало возглавление Русской Православной Церкви во время ее перехода к новой, самостоятельной жизни в условиях нового государственного строя. Этот переход, сопровождавшийся открытым столкновением двух противоположных мировоззрений, религиозного и атеистического, был крайне тяжелым и болезненным. И если не все умиротворяющие, свойственные душе Святейшего, кротость, добродушие и мудрость, он, конечно, был бы еще острее. Патриарх рассказывал, что, читая в заключении газеты, он с каждым днем все более скорбел о том, что обновленцы захватывают церковь в свои руки. И вот самозванное обновленческое церковное управление созывает в мае 1923 года Второй Поместный Собор Русской Церкви. Этот собор лишил патриарха Тихона патриаршего сана и монашества, разрешил второбрачие священнослужителям, а также священнослужение женатым на вдовах или разведенных, ввел в обычай брачный епископат. Один из бывших на этом соборе молодых епископов, Иосаф Шишковский-Дрылевский, впоследствии рассказывал, как произошел акт лишения патриарха сана. Главари собора, Красницкий и Введенский, собрали для совещания присутствующих на соборе епископов. И когда начались многочисленные возражения против предложенной резолюции о низложении патриарха, Красницкий совершенно открыто заявил: «Кто сейчас же не подпишет этой резолюции, не выйдет из этой комнаты никуда, кроме как прямо в тюрьму». Терроризированные епископы, в том числе и сам Иосаф, не нашли в себе мужества устоять перед перспективой нового тюремного заключения и подписали. Хотя, по словам епископа Иосафа, в душе почти все были против этой резолюции. 11 июня 1923 года в печати вышла инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдаче разрешений на созыв съездов таковых. В этой инструкции имелся следующий пункт: религиозное общество, не зарегистрировавшееся в законном порядке в трехмесячный срок со дня опубликования инструкции в известиях в ЦИК, считаются закрытыми. Этот пункт постановления правительства в глазах обновленцев должен был совершенно покончить с остатками Тихоновщины, так как органы власти категорически отказывались регистрировать какие-либо православные общины, не находящиеся в общении самозванным высшим церковным управлением. Но Бог судил иначе. 27 июня 1923 года в «Правде» и в «Известиях» было совершенно неожиданно опубликовано постановление Верховного суда об освобождении гражданина Белавина из-под стражи. Патриарх подписал заявление Верховному трибуналу с признанием всех возведенных на него в обвинительном акте обвинений, с покаянием в них и с отречением от сочувствия монархическим идеям, завершавшееся указанием, что он отныне не враг советской власти. «Конечно, — писал патриарх, — я не выдавал себя за такого поклонника советской власти, каким объявили себя церковные обновленцы, но уж и не такой контрреволюционер, каким представляет меня собор. Я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть, откуда бы оно ни исходило». По каким психологическим мотивам и в каких условиях подписал патриарх Тихон это заявление, он, насколько известно, никогда и никому не говорил. Но никогда и не отрицал, что подписал его, не раз разъясняя буквально следующее: «Я написал, что отныне не враг советской власти, но я не написал, что я друг. Тем, кто не понимал его поступка и соблазнился им, он говорил: „Пусть погибнет мое имя в истории, только б церкви была польза“». Англиканскому епископу Бьюри, который также просил объяснений, патриарх напомнил слова апостола Павла: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а остаться во плоти нужнее для вас». Он добавил, что лично с радостью принял бы мученическую смерть, но судьба остающейся православной церкви лежит на его ответственности. Но еще за несколько лет до ареста патриарх ясно заявил воззвание о 25 сентября 1919 года. «Установление той или иной формы правления – не дело церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким образом правления, ибо таковое имеет лишь относительно историческое значение». Вот почему, обличая нападки обновленцев о контрреволюционности православных, святейший имел право сказать: «И мы, и наша паства верны и Церкви Божией, и родному православию, и нашему правительству, и только враги Церкви, сеющие смуту и вражду, могут утверждать иное». Одной из постоянных забот святейшего патриарха было выхлопотать для Русской Православной Церкви регистрацию, а вместе с нею и возможность легального существования в пределах Союза СССР. Как писал об этом позднее митрополит Сергий, отсутствие регистрации для наших церковно-правительственных органов создает много практических неудобств, придавая всей нашей деятельности характер какой-то нелегальности, хотя мы и не совершаем ничего запрещенного законом республики, что в свою очередь порождает много всяких недоразумений и подозрений. Властям казалось, что главная притягательная сила патриарха для русского народа заключалась не в церковной области, а в политической, в том, что он был его идейным вдохновителем. Поэтому они были убеждены, что после публичного отречения от враждебного отношения к царской власти все противники ее, а таковыми были по утверждению большевиков все искренне верующие люди, увидят в заявлении патриарха измену их идеалам и решительно отвернутся от него. И патриарх, выйдя из заключения, не сможет найти себе среди верующих и духовенства сколь-нибудь значительного количества приверженцев. В церковном же отношении всякая притягательная сила патриарха по расчетам властей была уничтожена авторитетом собора 1923 года. В полной уверенности, что теперь патриарх и политически, и церковно умер для народа, власти объявили ему, что он свободен в области церковной жизни предпринимать, что сочтет нужным. Однако советская власть, как безбожная, не учла одного и решительного фактора в церковной жизни – того, что Дух Божий правит церковью. Случилось совсем не то, что ожидалось по чисто человеческим расчетам. Покаянное заявление патриарха, напечатанное в советских газетах, не произвело на верующий народ ни малейшего впечатления. Собор 23-го года не имел для него никакого авторитета. Плохо разбираясь в канонических тонкостях, простой народ, однако, интуитивно почувствовал всю фальшь его постановлений. Подавляющая масса православных людей открыто приняла освобожденного патриарха как своего единственного законного главу, и патриарх предстал пред глазами властей в полном ореоле фактического духовного вождя верующих народных масс. То не была популярность, слава, обаяние личности, то не было и благоговения перед святостью и преклонения перед силой чудотворения, которыми окружена была личность отца Иоанна Кронштадтского, при всей видимой схожести встречи народа того и другого. Патриарх являл народу своей личностью радость сознания себя в церкви. Отсюда ликование при непосредственном лицезрении его, принимавшее формы стихийного торжества чисто пасхальной настроенности. Отсюда тихая радость одного лишь сознания, что он есть. Выход на свободу святейшего принес огромную пользу церкви, восстановив и утвердив в ней законное церковное управление. Об обновленцах патриарх говорил в своих двух воззваниях. В первом из них, 28 июня 1923 года, он указывает на всю неканоничность, несостоятельность обновленческого собора, на котором, между прочим, из 67 присутствовавших архиереев было только 10-15% законного посвящения, а все остальные – лжеепископы. Во втором, первоиюльском, своем обращении патриарх говорит в частности о значении практических мероприятий обновленцев. Обновленцы бессознательно или сознательно толкают православную церковь к сектантству, отступая от ее канонов. Полностью же истории сущность и оценка обновленческого раскола и выводы, обязательные для всех членов церкви, изложены святейшим патриархом Тихоном в его основном послании 15 июля. Это воззвание, прозвучавшее как величественный благовест по всей России, открыло собой полосу покаяния многих обновленцев. Кончается оно призывом святейшего к отклонившимся от церковного единства. Умоляем сознать свой грех, очистить себя покаянием и возвратиться в спасающее лоно единой Вселенской Церкви.